Глава четвертая. До дома добирался в потемках, по едва подсвечиваемым редкими фонарями улицам. Слякость, сырость, промозглый ветер в кронах деревьев, еще не скинувших пожелтевшие листья. Октябрь может быть иным, теплым, солнечным, ранящим душу красотой и палитрой красок увядающей природы. Увы, он может быть и таким, как сейчас, сырым, стылым и неуютным. А если не запомнить толком дороги до дома, можно еще пару раз завернуть не туда и возвращаться к школе, вновь начиная свой путь домой. И все-таки я добрался до своего подъезда. Причем, когда понял, что наконец-то нашел свой дом, едва ли не всплакнул от радости и облегчения. Шутка, конечно, но действительно, про новый дом я уж как-то очень быстро стал думать, что он свой. Отдельная песня подниматься на пятый этаж, когда у тебя болит едва ли не каждая мышца в теле. Да и самому телу неплохо так прилетело в спаррингах. А ведь тренировку Васильич закончил еще одной силовой. Когда доковылял до раздевалки, язык буквально присох к небу. Особенно мучительно было наблюдать за пацанами, восстанавливающимися теплым еще чаем из термосов. Продуманы, блин. Очевидно, что-то такое читалось в моих глазах. И Рома неожиданно протянул мне кружку от термоса с ароматным нектаром чайного гриба. И если у остальных каратистов термосы хранили тепло горячего чая, то у Ромки напиток был предварительно остужен и сохранил эту приятную прохладу к концу тренировки. Ничего вкуснее в жизни не пил. «Все, я твой должник, проси чего хочешь. Хоть полцарства, хоть дочку в жены. Приходи только годков через 20». Рома оценил шутку скупой улыбкой, после чего заметил. «Неплохо подловил меня на блок. Да и подсечка красивая. На первой тренировке молодцом. Но главное — вытянуть первый месяц. Потом уже организм войдет в режим». Я искренне поблагодарил своего спарринг-партнера, оказавшегося отличным пацаном. А вот с месяцем занятий могут возникнуть проблемы. Оказалось, Васильич готовит парней не просто так. Пусть и берет вроде немного, полтинник с носа. С другой стороны, 15 человек по 50 — это 750 рублей, учитывая, что зарплаты сейчас в среднем тысячи по две. Неплохой придаток, даже за вычетом аренды. Имевшуюся десятку я сразу отдал тренеру. Но оставшийся сорокет придется клянчить у матери, Сергея. Наверное, в принципе, если она дает хотя бы по 3-5 рублей на школьные обеды, купить какую булку вполне можно и скопить. Ладно, чего там. Дома все прояснится. Добравшись до четвертого этажа, я замер, чтобы банально передохнуть. Но тут мой взгляд упал на дверь квартиры Лизы. Ох, как же проняло! Быстро накатило сосущее под ложечкой чувство острого стыда, неуверенности, какого-то смятения. Но тело тотчас окатило жаром при воспоминании о невольном поцелуе. Остро захотелось вновь увидеть Лизу, поговорить с ней, просто услышать ее голос и вновь полюбоваться милой улыбкой одноклассницы. И хотя меня мгновенно бросило в жар, а ноги словно бы одервенели, стоило мне только шагнуть в сторону квартиры Лизы, я твердо двинулся вперед. И также твердо надавил на звонок, чуя при этом, как гулко бухает в груди сердце. Да что за дела? Что я менжуюсь, словно какой малолетка? Мне 30 лет, в конце-то концов, пусть и не полных. Дверь открыли не сразу. Быстро теряя терпение от волнения, я надавил на кнопку звонка повторно, но тут же ее открыл рослый, уже несколько расплывшийся и небритый мужик в тельняшке и поношенных трениках. «Хрен ты названиваешь, дебил! Че надо?» Мужик воззрился на меня крайне недружелюбно, обдав крепким запахом пива и вяленой рыбы изо рта. У меня уже закрались подозрения, что я все-таки ошибся подъездом, но тут за спиной незнакомца мелькнула русая коса Лизы. «Дядя Валер, да это одноклассник мой, Сережка Чуриков, он над нами живет». «А-а, ты объяснишь Калеру, что когда уважаемые люди отдыхают, за трезвон можно и в табло словить?» «Дядя Валер, ну правда». Мужик стремительно потерял ко мне интерес и с ворчанием скрылся в глубине квартиры. Лиза аккуратно прикрыла за ним дверь. Одноклассница щеголяет все в том же домашнем халатике, но сейчас она что-то молчалива и как-то излишне напряжена. В итоге разговор я начал совсем не так, как надеялся его построить, брякнув не в попад. Брат отца заглянул в гости, вместе отдыхают, и без того не очень-то и приветливая девчонка лишь нахмурилась. «Какого отца? Дядя Валера мой отчим, ты что, забыл?» Мне осталось только кинуть поспешно, переведя тему. Выходит, забыл. «Лис, да я хотел поговорить. О поцелуе. Пришел извиниться?» Девушка вопросительно изогнула бровь. К сожалению, в ее голосе нет даже ни намека на игривые интонации. «Думаю, Сережа Чуриков на моем месте окончательно бы смешался и начал не в попад блеять извинения, но на меня холодная встреча хоть и подействовала, как ушат ледяной воды, однако же и завела не на шутку. И не подумаю, я сделал то, что хотел сделать. Хоть и не думал, что обижу тебя этим или напугаю. Но если так получилось, то подобное больше не повторится». Гордая девка лишь вскинула подбородок. «Значит, пусть больше не повторяется». «Договорились. Завтра утром занесу кастрюлю». Я развернулся и молча потопал к лестнице, неожиданно сильно вспыхнув, пока в спину не раздался упрек, произнесенный обиженным, едва ли не плачущим голосом. «Все вы одинаковые. Вам лишь бы зажать». Я обернулся, надеясь все же продолжить разговор и уточнить, что я никого вообще-то не лапал и руки не распускал. Но дверь в Лизину квартиру уже хлопнула. Так что мне осталось лишь в сердцах бросить: «Да ну и хрен с тобой». Расстроенный холодным приемом у одноклассницы, более всего я рассчитывал, что приду домой и какое-то время успею побыть один. Помою посуду на кухне, замочу грязный свитер, искупаюсь после тренировки и успею лечь спать до того, как со смены вернется матушка Сергея. Увы, вечер преподносит мне одну подляну за другой. Только я открыл дверь, как увидел свет на кухне. А ведь я точно все выключил, уходя на тренировку. Выходит, смена у мамы явно не 12 часов. «Сережа, ты где был?» Но началось. Интонации незнакомой мне в сущности женщины требовательно обеспокоены. Она не просто ставит вопрос, она в ультимативной форме требует доклада. В такие мгновения, кажутся, все матери этого мира одинаковы. А ведь придется изворачиваться, хотя бы на первых порах, избегая конфликта. «На карате, мам! У нас Александр Васильевич в школе тренировки проводит. Решил сходить попробовать». Замершая в дверном районе кухни женщина с фото уточнила со снисходительной и в то же время язвительной интонацией в голосе. «Ну и как? Понравилось?» Я ответил максимально лаконично, надеясь, что в таком случае мой ответ даст меньше всего пищи для обсуждения. «Да, буду ходить». Мать Сергея невольно нахмурилась, на что я поспешил добавить: «Мне в душ». В ванную комнату удалось прорваться сразу после того, как мама... «Ну, придется Татьяну Васильевну величать именно так, иначе спалюсь когда-нибудь», ответив ей не в попад, скрылась на кухне. Так что грязный свитер я снял уже в ванной и постарался как можно скорее и гуще натереть мылом да залить водой в тазу. Постельное белье, кстати, уже стирается в грозно вибрирующей машинке. Ох, какой же все-таки кайф после ударной тренировки встать под хорошую такую струю горячей воды. Мылся я с кайфом, невольно растягивая время, пока за дверью ванной комнаты не раздался недовольный возглас: «Сережа, давай быстрее! Мы за горячую воду отдельно платим!» Вот блин. Душ я покинул целиком, завернувшись в большое полотенце, словно в тогу, скрыв им синяки на руках, прихватив постиранное мылом нижнее белье. Но стоило мне только покинуть санузел, как меня догнал очередной вопрос, явно чем-то недовольной матушки. «Уроки сделал?» «Твою же ж! Нет, ну это точно чистилище. Еще и уроки. Задали немного, завтра пораньше встану и все подготовлю на свежую голову. А сейчас я уже очень хочу спать». Слава богу, этот ответ мать Сергея как-то проглотила. Причем, судя по некоторому удивлению, читавшемуся в ее взгляде, она не ожидала, что я, честно признаюсь, не делал. Но это не помешало ей сменить тему допроса, словно опытному дознавателю. «У тебя сегодня Лиза в гостях была?» Мне осталось лишь обескураженно покачать головой. «Это так очевидно? «Ну а кто еще? Кстати, она приготовила очень вкусные макароны. Молодец. Хорошей хозяйкой будет». Я неопределенно пожал плечами. «Может, и будет. Запеканка у нее неплохая, а макароны готовил я. Рад, что понравились». «Ты?» Судя по безграничному удивлению Татьяны Васильевны, Сергей никогда в жизни не утруждал себя готовкой. «Зря, кстати. И, пожалуй, зря я признался. Стоило действительно спихнуть макароны на Лиску. Но раз уж сказал «а», кстати, у нас есть картошка? Завтра могу приготовить пюре в обед». Мама удивленно вскинула брови. Очевидно, мое поведение вообще никак не укладывалось сейчас в картину привычного ей мира. Тем не менее, про картоху узнать стоило. Наконец, после непродолжительной паузы, она ответила: «В подвале? Ты что, не знаешь? Я сама утром пюре приготовлю, а пока могу доширак заварить». «Ну вот еще дошик? Вы серьезно, мамаша? Хотя как-то не сразу вспомнилось, что корейская лапша быстрого приготовления в 90-е пользовалась огромной популярностью и за счет своей дешевизны выручала не только студентов, что, впрочем, не отменяет ее вредности для желудка». «Не, мам, и тебе не советую. Все же вредная штука». «Сереж, ты часом не заболел? С тобой точно все хорошо?» Маман даже потрогала мой лоб, что я послушно позволил сделать и лишь только после уточнил: «Мне все же стоит одеться. И, кстати, буду рад, если дашь чистое постельное белье». На сей раз Татьяна Васильевна неожиданно покладисто согласилась. «Сейчас дам». Но только я успел обрадоваться тому, что допрос, ведущий меня в пропасть все более очевидных несоответствий между Сергеем старым и новым, наконец-то закончился, как мама тут же спросила, правда, уже куда мягче: «Сереж, я сегодня нашла в мусорке журналы». «Нет, мам, мы не будем это обсуждать. Я их выкинул, на этом все». Мама с каким-то странным интересом посмотрела на меня, словно в первый раз увидела сына, после чего пошла в свою комнату, уже на ходу бросив: «Да ешь запеканку. Для тебя ведь готовила». После тренировки есть на самом деле хотелось зверски. Так что от предложения мамы я отказываться не стал, разве что тарелку с остатками запеканки и кружку с чаем забрал в комнату, заодно собрав в бумажный кулек черного дробленого перца. Не самая лучшая альтернатива газовому баллончику, но хоть что-то. Вернувшись в комнату, я ненадолго замер у книжного стеллажа. Более внимательно пробежался по нему взглядом. В основном обязательная к прочтению советская классика. Но нашлось место и «Последнему из магикан» Фенимора Купера, и «Спартаку» Рафаэлла Джованьоли. Остановившись на последнем, я лег на порядочно скрипнувшую тахту, надеясь чтением отогнать ненужные мысли из разряда «А где же я завтра проснусь?» В теле Сережи Чурикова и просто пойду в школу, зайдя по пути за Лизой, или все же в своем родном, за секунду до столкновения с Маздой. В итоге книга не пошла. Как только допил чай, пробежав глазами первую довольно бодрую сцену схватки гладиаторов на арене, я почувствовал, что веки уже смыкаются сами собой. А последняя ясная мысль была про живущую этажом ниже одноклассницу. Классная все-таки у нее запеканка. А вот поговорили в итоге по-дурацки. Может, завтра получится пообщаться уже спокойнее. Сережа, вставай! Ты что, будильник не завел? Будильник? Я уточнил сквозь дрему, еще толком не проснувшись и отчаянно надеясь досмотреть сон, в котором Лиза все же ответила на поцелуй и не сбежала из квартиры. Уже 8:20. Ё-моё! Я мгновенно подорвался с кровати, памятуя о том, что договаривался зайти за соседкой уже в половину. И только теперь осознал, что проснулся в теле Чурикова. Особой эйфории на этот счет не испытал, но все-таки новый день. Новый день моей второй жизни. Уже по ходу осознаю, как отчаянно болит тело после тренировки. Кажется, что каждый мускул от рук до ягодиц вчера принял ударную нагрузку, к которой Сережа Чуриков совсем не был готов. Но какая же это приятная боль! Стараясь двигаться как можно более резво, я рванул в ванную, почистил зубы, потом вернулся в комнату, быстро одеть джинсы и светлую рубаху с длинными рукавами на выпуск. Подхватив портфель, ворвался на кухню и, быстро сцапав помытую кастрюлю, спасибо Татьяне Васильевне, рванул к двери. «А позавтракать? Я яйца сварила?» «Прости, мам, не успеваю!» Ответил вроде и дежурно, но получилось вполне естественно. Распахнув дверь, ринулся вниз по лестнице и, уже миновав один пролет, услышал, как скрипит ключ в двери, и из квартиры одноклассницы выходит Лиза. «Подожди! Кастрюлька!» Вредная девчонка даже не посмотрела на меня, принимая чистую посуду. Но когда дверь за ее спиной окончательно закрылась, я постарался максимально радушно поблагодарить. «Слушай, запеканка — отпад. Маман пророчит тебе будущее радушной и умелой хозяюшки». Не самый, конечно, умелый комплимент. Какая девушка из моего времени могла бы и взбрыкнуть, что быть домохозяйкой, по-вашему, это мой потолок? Но Лиза все же улыбнулась, после чего я, пропустив одноклассницу вперед по лестнице, уже чуть тише уточнил. «И за поцелуй, если я тебя чем обидел, ты извини». Я не планировал ничего подобного, все получилось спонтанно, после чего неожиданно для самого себя добавил. «Просто ты мне нравишься». Последние слова, произнесенные под влиянием момента, прозвучали очень правильно, негромко и проникновенно, а самое главное — искренне. И, конечно, такое признание Лиска не могла проигнорировать. Девчонка резво развернулась ко мне на середине лестничного пролета, жарко сверкнув глазами. Причем в ее взгляде, помимо неподдельного возмущения, я разглядел и плохо скрываемую радость. Но ответа вроде «ты тоже мне нравишься» я не дождался. Вредная девчонка только недовольно буркнула. «Хорошо, извиняю». Ох уж эти женщины. Дожимать одноклассницу я не стал. Мало ли, сама еще не разобралась в собственных чувствах. Молча покинув подъезд, мы сразу столкнулись с Димоном, ожидавшим нас последние пару минут. Товарищ не заметил определенной неловкости между мной и Лизой, и приятели тут же начали обсуждать домашнее задание, как ни в чем не бывало. Ну а я молча шел рядом, размышляя над тем, что в моей голове осталось из школьной программы. «Девятый класс. В физике, как мне думается, будет несложно разобраться», повторив последние темы. «Алгебра еще не ушла в сторону высшей математики. Разберусь. Химия. Никогда не понимал. Попробую как-то навести мосты с училкой. Что там еще вызывает вопросы? Геометрия. Ну, тут, конечно, полный провал. Кроме теоремы Пифагора ничего не помню. Но повторить правила ведь не так и сложно, верно? Осталось только решить вопрос с домашкой, к чему я тотчас и перешел. Ребят, дайте ДЗ списать, пожалуйста. Вчера до тренировки не успел, да и чувствовал себя не очень, а после трения еле языком ворочил. Какие уж там уроки. Димон только неопределенно пожал плечами. «Да я сам хотел у Лизы списать. Лиз, поможешь?» Но одноклассница ничего не ответила. Я подумал было, что та решила как следует повредничать, но девчонка вдруг замерла на месте с откровенным ужасом, смотря вперед. «Что там, крупная собака без ошейника?» Но, проследив за направлением взгляда Лизы, в едва-едва рассеявшихся сумерках я заприметил три смутно знакомые фигуры, замершие в проходе меж домов, и понял, почему Лиза потеряла дар речи. Не очень приятная встреча. И, судя по всему, не случайная. Нас определенно ждали. «Ребята, убежим!» Димон дело говорит. Но Савва и сотоварищи уже заметили нас и двинули навстречу. А Лиза, как назло, обула полусапожки на каблуках. В этом она далеко не убежит. Недолго думая, я шагнул вперед, засунув левую руку в карман. «Чё надо?»